Когда настал вечер, он приходит с 12. Это было в четверг вечером 14-го Нисана, в начале праздника Пасхи. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня». Ученики в это время были заняты другими мыслями, такими, например, «Кто из них важнее?». И когда они услышали слова Иисуса, они опечалились и стали говорить ему: «Не я ли?». Иисус ответил: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо». Иисус указывает на предателя. Евангелие от Марка, 14 глава, 17 по 21 стих. Марк передает немного деталей, касающихся предательства Иуды. У Иоанна это событие описано гораздо подробнее. Он говорит: «Кому Иисус дал кусок хлеба, тот, который обычно оставлялся для гостя?» Иоанн также говорит, что когда Иуда принял тот кусок хлеба от Иисуса, он покинул комнату, и после этого в него вошел сатана, чтобы вести его на предательство против Иисуса. Иисус знал, что произойдет. Писание предсказывает это предательство в Псалме 40 стихе 10. «Даже человек, мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». Давид печалится по поводу предательства своего доверенного друга и советника Ахитопела. Но эта печаль Давида отражает другую, будущую печаль и разочарование, которое испытал Господь Иисус Христос от предательства Иуды. Иисус предлагает Иуде два выбора. Он обращается к нему, предлагая ему остановиться, не делать того, что он задумал. Иисус прекрасно знал, что собирался сделать Иуда, и он бы спас его, потому что он любил его также. Но Иисус, кроме этого, предостерег Иуду о последствиях того, что тот собирался совершить. Горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. В Евангелиях говорится, что Иуда пошел и удавился, когда понял, какую подлость он совершил. Хотя Бог позволил Иуде совершить его предательство, тем не менее Иуда нес моральную ответственность за свой поступок и поэтому подлежал суду. И по этой схеме Бог действует с каждым из нас. Он любит нас, открывает нам правду и предостерегает нас о последствиях греха, представляя нам в то же время добровольный выбор между Его любовью и нашим собственным путем. «Изберите себе ныне, кому служить». Иисуса Навина, 24:15. Учреждение обряда причастия. 14:22-26. Когда они ели пасхальный ужин, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая». Апостол Павел объясняет символизм этого обряда в первом послании к Коринфянам 11:23-26. «Господь Иисус Христос в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Сие есть тело мое за вас ломимое». Также и чашу после вечери и сказал: сия чаша есть Новый Завет моей крови. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Божий завет с Израилем зависел от соблюдения израильтянами закона Моисея. Этот закон предусматривал жертвоприношение животных во искупление грехов и вины людей. В данном отрывке Иисус представляет им новый завет, предусматривающий пролитие крови, но не крови жертвенных животных, как в Ветхом Завете, а его собственной крови, пролитой ради уплаты за грехи, платы, произведенной раз и навсегда, согласно Писанию. Сегодня верующие соблюдают обряд причастия или хлебопреломления в память о смерти Иисуса за их грехи, в память о Нем, потому что Его больше нет с ними. Иисус сказал Своим ученикам: «Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». Марк далее пишет, что они спели гимн и затем взошли на гору Елеонскую. Гимн, который они спели, был, очевидно, один из псалмов хвалы, Халел, которые по обычаю пели перед и после праздника Пасхи. Когда они взошли на гору Елеонскую, была должно быть полночь, начало дня распятия. «И рассеются овцы» 14:27-31. Иисус говорит Своим ученикам, что Он будет одинок во время суда над Ним и также во время смерти, ибо все они оставят Его из-за страха перед людьми. «Все вы соблазнитесь о Мне в ту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы». Однако Иисус не был совершенно одинок, ибо в другом месте Он сказал Своим ученикам: «Но Я не один, потому что Отец со Мною» Иоанна 16:31. Иисус сейчас видит Себя исполнителем пророчества Захарии, записанном в Его книге в главе 13 стихе 7. И Его ученики сделали именно то, что Иисус предсказал. «Тогда, оставивший Его, все бежали» Марка 14:50. Петр, как обычно, начинает протестовать, утверждая, что он никогда не покинет своего Господа, если даже все остальные покинут его. Но Иисус предостерегает Петра о человеческой слабости, как он делал это уже несколько раз в прошлом. Прежде, нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня. Петр снова начинает протестовать, утверждая, что он никогда не отречется от Господа, даже если все остальные сделают это. Но мы знаем из Писания, что Петр поступил именно так, как предсказывал Иисус. У Петра были добрые намерения, но, как и в случае с остальными, его плоть была слаба. И кроме того, Петр забыл о происках сатаны, возбудившего некоторых людей в толпе узнать Петра и обвинить его как одного из них. Но у Петра было одно ценное качество. Он искренне, всем сердцем любил Иисуса. Никому из людей не следует осуждать его. Мы знаем, что Иисус молился за него, потому что он знал о происках врага, направленных против Петра. И Иисус простил Петра и сохранил к нему любовь, как к своему ученику. Иисус в Гефсиманском саду. 14:32-42. Мы знаем, что Иисус и его ученики покинули пасхальную вечерю и отправились на гору Елеонскую. Там на горе был сад – куда часто приходил Иисус. Этот сад назывался Гефсиманским. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь», и взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». Это уже третий раз в своем Евангелии Марк показывает Иисуса в молитве. Иисус снова проходит через жестокие сердечные мучения и испытания. Как он сказал сам о своем состоянии: «Душа моя скорбит смертельно». Святой, безгрешный Сын Божий знал, что ему предстоит взойти на крест за грехи всего мира и каждого человека в отдельности. И в Гефсиманском саду он испытал всю тяжесть этого греха, возложенного на него, испытал и содрогнулся от его унижения и позора. Но мы не в состоянии объяснить полное значение его слов «час сей» и «чаша сия», которую Иисусу пришлось испить за нас, грешников, ибо ни один человек не в состоянии постичь Божью любовь и любовь самого Иисуса, любовь, которая заставила его пойти на смерть ради вас и меня.